Глава 42. Эверли. Что вообще сейчас произошло? Только что мы разговаривали о магии и молниях, о потоках энергии, а через минуту слова Данте наполнились мрачным накалом, и, может, я этим и не горжусь, но его неандертальское поведение с замашками альфа-самца меня завело. Кроме того, это выбило меня из колеи, иначе я бы никогда, никогда не призналась, что он мне нравится, тем более таким позорным образом. Когда слова сорвались с губ, мой мозг уже отключился, а тело перешло на автопилот, и... Дьявол! Этот мужчина умел целоваться. Его руки все еще касались тех мест на моем теле, которым никто не притрагивался после Крейга, и это было печально. Однако случившееся сейчас было полной противоположностью слову «печально». Я знала, что это будет приятно. Проклятие, теперь мне точно не выкинуть из головы тот долбанный рояль. У меня вырвался смешок. Пока я стояла, прикрыв рот рукой и стараясь не выглядеть безумной, Данте молча смотрел на меня сверху вниз. Казалось, он не понимал, чего я хочу — снова поцеловать его или избить. Но пока мысли носились в моей голове, как на американских горках, а то, чем мы только что занимались, затуманивало разум, я и сама не понимала. Мои руки накрыли его ладони, я мягко сняла их со своей задницы и сжала его запястье. Затем прочистила горло. «Эти энергетические потоки», — начала я осипшим голосом. «Может, еще их обсудим?» Данте повернул ладони вверх. Теперь его пальцы обхватили мои запястья. Мой пульс все еще бешено бился. Внезапно он улыбнулся. Я бы с удовольствием провела кончиками пальцев по каждой линии этого завораживающего лица. И по его рогам вспомнилось мне. Мне очень хотелось узнать, какие они на ощупь. «Маленькая ведьма», — пробормотал Данте, наклонившись и оставив невесомый поцелуй на моей щеке. «Ты действительно не такая, как я ожидал». Он улыбнулся шире, показав зубы. «Или же ты именно такая, как я ожидал?» «Это в равной степени может означать и очень много, и ничего». Король Даймонов кивнул. Будто его слова и мой ответ имели какой-то смысл. Я же, в свою очередь, так ничего и не поняла. «Давай выясним». Он сделал шаг назад и с вызовом протянул мне руку. «Вместе». Не раздумывая, я взяла ее и переплела наши пальцы. Вместе. Инфернос. День 34. Притягательный, сексуальный, слишком хорошо целуется и слишком редко. Почему он больше не предпринимает попыток? Уроки магии, похоже, приносят свои плоды. Я уже вижу прогресс. Но насчет тренировок с Амидой я не уверена. Думаю, я бы предпочла вернуться к каменным рекам. Еще раз. Я с трудом подавила желание закатить глаза и вытерла рукавом пот со лба. Амида с пренебрежением посмотрела на меня, разочарованная моими боевыми успехами. Данте стоял в стороне и наблюдал за нами, а Рорк сидел на узкой каменной стене, расставив ноги и почти не обращал на нас внимания. Присоединившись к нам, он был полностью сосредоточен на игральных картах, которые держал в руке. Поднялся ветер и разметал мои волосы по лицу. Я прокляла себя за то, что оставила ленту для волос в комнате. Когда вчера за ужином Данте объявил, что собирается расширить мои тренировки, я, честно говоря, не ожидала, что он потащит меня на крышу крепости и велит Амиде меня побить. Что-то изменилось между нами с того дня у каменных рек. Мы оба это чувствовали, но никто из нас не начинал этот разговор. Поцелуй тоже не упоминался, и тем не менее динамика наших отношений была новой и волнующей. Каждый день мы проводили вместе. Он показывал мне Инфернос и учил лучше понимать мою магию. По вечерам мы вместе ужинали и беседовали о прошедшем дне, но иногда каждый утыкался носом в книгу, и это было нормально. С Данте я могла и молчать, и разговаривать, наслаждаясь тихими вечерами, проведенными рядом с ним. Все, что мы делали вместе, как команда. Сейчас я бы даже рискнула назвать нас друзьями. Друзьями, которые страстно хотели друг друга, но не позволяли чувствам взять верх. Хотя я не понимала, почему. После поцелуя я предполагала, что Данте будет развивать наши отношения. Но он сдерживался. Кроме того, я не могла сказать, сделало ли время, которое мы провели вместе, Инферно сильнее. Это была одна из тем, которых мы избегали. Конечно, никто из нас не закрывал глаза на проблемы, но мы их не затрагивали и концентрировались друг на друге. Последние две недели мы втянулись в комфортную рутину. Данте и я, ночная тень, которая приходила к нам, когда мы тренировались у озера, и ворон, который иногда стучал в мое окно, как бы напоминая, что он все еще здесь. И вот вчера вечером Данте вдруг объявил, что недостаточно лишь укреплять мою магию и что с сегодняшнего дня я должна выходить на тренировочный ринг. Втайне я с нетерпением ждала возможности сблизиться с ним, пусть и в бою, но мои надежды рухнули, когда чуть позже Амида поприветствовала нас словами «Давайте скорее покончим с этим». Не успела я оценить открывающийся передо мной вид или осознать, как высоко мы находимся, как она уже убрала ножи и встала в боевую стойку. «Никакого оружия, ведьма. Я не хочу тебя убивать. Пока не хочу». Это произошло более часа назад. А сейчас я взмокла от пота, покрылась синяками и была жутко зла. Не на Амиду или Данте, а на себя. Когда-то меня считали одной из лучших кандидаток в охотники, а теперь... Я по-прежнему знала приемы и умела защищаться, но долго не практиковалась. Отдалившись от Ковина, я не только забросила магию, но и перестала серьезно заботиться о своей физической форме. И теперь это давало о себе знать. Пока я переводила дыхание, Амида повернулась к Данте. На ней был один из тех сексуальных кожаных нарядов, которые я уже видела. А пряди и бусины в заплетенных в косы темных волосах сегодня были фиолетовыми. «Скажи мне еще раз, почему ты считаешь это хорошей идеей?» «Существует сильная связь между физическими упражнениями и психическим здоровьем», — невозмутимо откликнулся Данте. Он выглядел совершенно расслабленным. Конечно, не ему ведь приходилось блокировать удары Амиды, причем она еще сдерживалась. Эверли должна научиться полностью владеть своей магией. А получится это у нее только когда тело и разум достигнут гармонии. «Эверли тоже тут», — пробурчала я. «О, маленькая ведьма, поверь, я знаю». Встретившись с ним взглядом, я снова вспотела, на этот раз по совершенно другой причине. Амида громко выругалась, и мне показалось, что я услышала тихий смех Рорка. В последние несколько дней я редко его видела и скучала по большому красному Даймону. Общаться с Рорком было комфортно, просто. С Данте же сложно, опасно, соблазнительно и комфортно, но совсем в другом смысле. В том смысле, который меня пугал. «Ведьма!» — рявкнула Амида. «Что ты делаешь, чтобы поддерживать себя в форме?» «В прошлом много чего, очень много, а сейчас очень мало. Тем не менее, я не желала сдаваться под язвительным взглядом Амиды». «Прогулки считаются?» Рорк разразился смехом, но Амида определенно не разделяла его восторг. Придя в ярость, она сделала шаг ко мне. «Если ты думаешь, что это шутка, можем закончить прямо сейчас и...» «Успокойся, Ами». Рорк спрыгнул со стены и скрестил руки на груди. Его взгляд переместился на Данте. «Какие у вас планы на сегодня?» «Невина», — ответили мы одновременно. «Она восстановила силы и согласилась принять Эверли», — добавил Данте. «Меня. И только меня. Я с нетерпением ждала этого дня уже две недели. Как насчет оторваться в Минабатуре сегодня вечером, рыжая?» «Он хотел пойти со мной развлекаться?» Я взглянула на Данте. Тот ухмыльнулся. «Расслабленный вечер не повредит». «Вот только не надо этого покровительственного тона, Ди». Большая лапа Рорка опустилась на плечо Данте. «Мы все идем». Амида фыркнула. «Ни за что». Рассерженная, она собрала свои ножи. «Позовите меня, когда будете готовы взяться за дело всерьез». Бросив последний хмурый взгляд в мою сторону, она растворилась в воздухе. Перед моим мысленным взором промелькнуло видение Невины. Я и Амида — подруги. Это служило, пожалуй, лучшим доказательством того, что предсказания Невины не всегда сбываются. Но вечер в Минабаторе казался мне фантастической идеей. До сих пор я видела лишь небольшие уголки города и очень хотела открыть для себя больше. «Тогда у нас есть план», — Рорк подмигнул мне. «Ты встретишься с Невиной, а потом мы отправимся в город».